Маша садится. Подлежит рассмотрению административно-уголовное дело задрота, а именно создание фейковых личностей с последующего каналия на просторах сети. Посудимый Стайна! Признаешь ли ты себя виновным, гнида? Нет, не признаю. Почему ты, мышь ебаная, не признаешь себя виновным? Потому что мне похуй, я в скайпе. Суки ебаные, твои нахуй! Сарказм или чистая правда?